Как собирать доказательства? Мы приближаемся к гаражам, и по моей спине пробегает дрожь. Я, не переставая, верчу головой по сторонам, глаза перебегают с объекта на объект. В зарослях высохшей травы что-то шуршит. Это всего лишь пакетик из-под снеков и скомканная упаковка от чипсов, а у меня голова кружится от любого постороннего звука. Я с особой чуткостью ощущаю мир вокруг, словно впервые вижу все в полноцветном трехмерном изображении. Достаем телефоны. Включаем видеокамеры и медленно шагаем друг за другом. У Ангарат несколько пропущенных звонков от Джули, и она пишет ей сообщение, что мы встретили школьных друзей. Так мы выиграем немного времени. Проверьте, что телефоны переведены в беззвучный режим, напоминаю я. Шуметь нельзя. Мы отправляемся в путь. Я иду первым, Анвар вторым, Ангарат замыкает шествие. Стараемся ступать потише. В автобусе по дороге сюда я вспомнил, как Сильвия учила меня ходить бесшумно, и рассказал друзьям. Нужно идти, чуть согнувшись, и сначала ставить носок. Затем медленно и плавно перекатывать стопу к пятке и опускать ее на землю. Перед выходом Ангарат несколько раз дышит в ингалятор, чтобы не допустить нового приступа астмы. Мы условились, что будем молчать с той секунды, как свернем на тропу. Анвар и Ангарат знают, что должны следить за каждым моим движением. Остановлюсь, и они остановятся. Крикну «Бежим!» — побегут! Возвращаться в случае опасности будем в дом Стива. Он ближе. Заворачиваем за угол к старым гаражам. Я замираю на мгновение и напрягаю слух, силясь расслышать что-нибудь необычное. Деревья в соседних садах шелестят на ветру. Что-то поскрипывает. Нет и намека на то, что мы здесь не одни. Спустя несколько шагов я снова застываю на месте. Прислушиваюсь и приглядываюсь. Мы продвигаемся в час по чайной ложке, но я уверен, что увеличивать темп не стоит. Оглядываюсь на Анвара и Ангарат. Они напуганы, но продолжают идти за мной, держа телефоны в высоко поднятых руках. Снова перевожу взгляд вперед. Мы всего в нескольких шагах от места, где я видел упавшего человека и где преобразился Тед, поэтому я двигаюсь еще медленнее. В момент, когда я собираюсь сделать очередной шаг, раздается треск и топот. Там точно кто-то есть. Словно размытое пятно или тень перед нами выныривает серый. «Бежим!» — рявкаю я. «Бежим!»